Сам Иточис, молча бегущим рядом с ним Тилком на лестничном марше, спрыгнул со второго этажа сразу на первый, испугав двух людей в белых халатах, икнувших после прыжка более грузного и широкого в плечах Тилка. Увы, реплика генерала все испортила, не он один умен. Санитар, сидевший в кабинете с компьютером, впечатывая рукописные данные и вроде как слушая музыку, быстро запустил кое-какую программу с дискеты, выскочил в открытое окно и попытался скрыться за декоративным кустарником. Ему это даже удалось, но лишь для обычного взгляда, а против него играла высшая лига с дадзюцу и сенсорикой. Вскрыв замок мимолетным касанием тыльной стороной ладони правой руки и ворвавшись в кабинет, шиноби выдернул шнур пилота из розетки и намеренно применил кинетическую волну от харакиш, вышибая окно с противным и далеко разносящимся звоном бьющегося стекла и треском рам. Громыхнул пистолетный выстрел. Прятавшийся за зеленью молодой мужчина заорал от боли в раздробленном колене, больше не помышляя о побеге или самоубийстве. «Подельник на каретной стоянке», — быстро сказал Тилк, видя газанувший транспорт, и первым выстрелил по колесу, пробив шину. Третий выстрел разбил стекло дверцы, с секундной задержкой произошел четвертый и ранил в плечо водителя, который вполне мог бы переждать и скрыться, но у него сдали нервы из-за шума, специально устроенного шиноби. В то же время задержание подружки санитара прошло тихо и мирно. Молодая женщина при виде двух вооруженных людей из свиты генерала сразу же бросилась в слезы и сдала соблазнителя. По всему зданию завизжала тревожная сирена, когда все уже завершилось. Набежала охрана, взяв на мушку двух подозрительных личностей. «Бросить оружие!» – прокричал кучерявый сержант, целясь из пистолета, как и трое его подчиненных. Предусмотрительно вышедший вперед Итачи первым выпустил из рук пистолет, за ним Тилк кинул оружие на пол. «Мы свои, лечь на пол, руки за голову». «Нет», военный охранник сделал предупредительный выстрел. Он еще нажимал курок, когда вокруг неизвестного длинноволосого колыхнулась пленка, заключив в себе и гладко бритого. С золотистым бликом на защитном поле пуля отскочила в бок, попав в чью-то грамоту в рамке и под стеклом, разбившимся, разумеется. «Уймитесь, парни, мы с генералом Хаммондом, и вы теперь вляпались под секретность, поздравляю с пожизненным статусом невыездных». «Че, что это?» Пропустив замечание мимо ушей, заикнулся один из безусых солдат, подрабатывавших по месту учебы по протекции папани. «То, что меня, скорее всего, попросят стереть из вашей памяти. Ничего личного, ребята». Все оставались на своих местах. Повисла гнетущая пауза, пока сержант не начал пользоваться рацией, откуда раздался голос полковника Нила, приказавшего несколько другое, чем озвучил Дэниел: отпустить шкодников и попросить отморозка стереть им память. Итачи натянуто улыбнулся тому, как посерели лица парней, миг назад целившихся в них и блокировавших в помещении, а теперь им приказали опустить оружие и пройти с двумя сотрудниками базы Шаен к генералу Хаммонду в 219-й палате. В это время подстреленным шпионам уже принялись оказывать первую медицинскую помощь, останавливая кровотечение. По еще одному распоряжению полковника Нила раненых взяли под арест, что означало специальную палату с круглосуточной охраной внутри и снаружи, пока идет лечение и разбирательство. «Сэр, эти четверо увидели лишнего», — произнес Итачи, входя в палату с обалдевшим пациентом, которого пока не спешили посвящать в происходящее. «Подробности. Мы с Тилком обезвредили шпиона, вскрыли и предотвратили побег его подельника. К нам прибежала охрана. Сержант приказал бросить оружие, мы бросили. Я сказал, что мы свои. Он приказал лечь на пол и руки за голову, я не увидел кровати с девушкой и отказался. Он выстрелил, я защитился. Мне пощадить их годовой блокировкой памяти, или насовсем стереть эпизод? Так было дело, сержант Нельсон, про себя соглашаясь с полковником Анилом о невозможности кое-какого юнити, выглядящего человеком. Ты так, генерал, блокируйте, мистер Джексон. Смирно, кто вообще допустил до охраны этих сорванцов? Испуганные парни вытянулись в струнку, под шокированный взгляд пациента, чье сердце разгоняло кровь с лекарством, Итачи засветил крупное кольцо на кулаке и быстро обработал каждого, велев отдать рацию и ждать в холле ректора академии. «Учиха, где ты тут ощутил жучок?» — поинтересовалась Саманта, когда за четырьмя горе вояками закрылась дверь. Она себе голову сломала, ища. «Вот в этом приборе. Он через электросеть генерирует импульсы компьютерной сети. У нас в лазарете такой же прибор так себя не ведет. У приемного ПК я выдернул шнур пилота. Хитро. Вот, значит, откуда произошла утечка. И меры полковника Мейборна пропустили это, грозно сопя, произнес Хаммонд. Сэр, я думаю, он намеренно сделал слив, как в зоне. Гарри лучше пока не трогать, пусть другие, придавленные недовольным наличием кротов президентом, перегнут палку и толкнут его к нам с чистосердечным. И, сэр, если бы вы не сказали про салфетки, захват прошел бы тихо и незаметно. Согласен, топорно получилось. Джордж, что происходит? Сипло спросил Джейкоб. Ты хотел узнать, чем занимается твоя дочь, Джейкоб. Тебя включили в секретную программу, и сейчас ты видишь часть этой работы, кивая на Саманту, изучающую внутренности медицинского аппарата, вскрытого при помощи все того же испускающего свет кольца. Телеметрия дальнего космоса, кхы-кхы, поерничал и закашлялся. Это самое лаконичное описание нашей работы, сэр, спокойно откликнулся Итачи. Весь смысл сокрыт в ключе, которым выступает название той секретной программы, куда вас включили, генерал Картер. Действительно, подражая Тилку, произнес Хаммонд и усмехнулся сразу в три обращенных к нему лица. Ему самому в голову не приходило такое элегантное объяснение с расширением понятия телеметрии. Программа называется «Старгатит Саммант», «Команда звездных врат», недоумевая. «Да, папа, это такое круглое кольцо 6 с лишним метров в диаметре. Оно соединяется с другими такими же по всей галактике. Я потому и отказалась от твоего предложения Эктивноса, что уже летала в открытом космосе и через гиперпространство, прыгала в скафандре по планете, как наша Луна, а если бы не эта досадная задержка со шпионами, то в 4 часа отправилась бы становиться капитаном звездолета Учиха Джексона, захватившего его у врагов Земли, за победу в околоземном сражении, с которыми мне вручили медали $300 000. Все серьезно, да, тяжело вздыхая и скептично переваривая услышанное. Такие потрясения не для больного старика. Верно, железно подтвердил генерал Хаммонд. Тут по рации связался Анил, доложив о текущей ситуации и предпринятых мерах. Генерал велел прихватить с собой шпионский компьютер с модемом и возвращаться в палату к генералу Картеру. И зачем я вам нужен? Озадачился больной, не став делать акцента на тяжелом состоянии своего здоровья, и также видно, кардинальная смена места жительства, Джейкоб, это переезд в другой мир. Есть 2 варианта, возглавить инопланетную колонию США или стать связующим звеном с повстанцами империи Гаулдов, вражеской для всех людей галактики. Я смертельно болен, буркнул упрямец, отвернувшись к окну. Пап, я тебе говорила, что помогу. Я умею пользоваться инопланетным лечебным устройством. Саманта завершила возню с аппаратом и вновь села на кровать к отцу, ласково взяв его руку, лежавшую поверх белого покрывала. Мы вернули в строй свыше 100 ветеранов со смертельными диагнозами, в том числе раковых в терминальной стадии. Сейчас команда ЗВ-1 соберется и исцелит тебя, соратник. Мне трудно во все это поверить, проворчал мужчина в возрасте под 60 лет. Джейкоб, к твоему сведению, это не парик. И на приеме у президента было еще 2 генерала без прежних залысин и 3 без пуза. Я уже как-то свыкся со своей плешью, проворчал Джейкоб, припоминая упомянутых лиц. Все будет хорошо, пап. Тебе стоило признаться мне раньше, а не истязать себя лучевой и химиотерапией, справедливо попеняла дочка. Все сильны задним умом, буркнул Джейкоб, глядя в окно. Когда Джек и Дэниел вернулись в палату, то 4 лекаря с круглыми каракеш собрались у кровати больного, совсем не радующегося этому. На сей раз сперва произведем синхронизацию наших кеш-устройств. Вы питайте, я управляю, произнес Итачи, координируя общие усилия. Через несколько секунд все лечебные устройства одновременно испустили золотисто-зеленый свет разной интенсивности и направления. 4 управлялись одним харакеш. Благодаря объединению, данные сканирующего кеш-устройства в левой руке Итачи становились доступными всем. Также каждый участник через нейроинтерфейс в меру своего понимания получал информацию о том, как происходит лечение, что способствовало улучшению лекарских навыков. Справились и с лимфомой, и с лысиной, и с артритом, и с другими болячками престарелого мужчины. Всего 2 10-минутных сеанса с 20-минутным перерывом на туалет и душ, чтобы смыть 7 потов, натурально сведенных в процессе исцеления для удаления шлаков. Пока пациент ополаскивался, ощущая себя вполне бодрым и здоровым, в его палате 219 поменяли постельное белье и убрали шпионскую технику. Генералы ЗВ-1 времени зря не теряли и провели экспресс-допросы раненых, под гипнотическим действием Харакиш, выболтавших обо всем, что спрашивали. «Готово, сэр. Вам осталось только подстричься и полежать тут хотя бы одну ночь, пока врачи справляются с истощением организма», — авторитетно заявил Итачи по окончании второго сеанса. «Я и дома прекрасно могу съесть бифштекс», — проворчал Джейкоб, чувствовавший себя как в 40. «Папа, это другое», — чуть улыбнулась Саманта, благодарно обведя взглядом Тилка, Итачи, Даниэла, вместе с ней спасавших ее отца от смерти. «Отлично. Раз операция закончена, пора сделать важный звонок». И генерал, возившийся с принесенным полковником коробом, в котором оказался аппарат защищенной связи, набрал номер. «Это генерал Хаммонд. Мне в овальный. Жду». «Здравия, господин президент. Обнаружен источник утечки, сорвавший торжественное награждение. Компетенция моих людей позволила выявить шпионов и их оборудование в госпитале при Академии ВВС». «Да, господин президент, госпиталь проверялся спецслужбами буквально на прошлой неделе. Это доказывает, что в Пентагоне завелись кроты, господин президент». «Спасибо, господин президент. Есть еще один важный повод для звонка, сэр. Найден идеальный кандидат для внедрения в ТКРА, господин президент. Залог успеха в добровольности. Я нахожусь в палате генерала Картера. Он только что был исцелен». «Да, передаю трубку». Генерал Картер смешно выпучил глаза, но мигом состроил рожу кирпичом и чуть кашлянул, когда ему всучили трубку. «Генерал Картер на связи». «Здравия, господин президент». «Да, господин президент». «Полностью, господин президент». «Спасибо, господин президент». «Да, господин президент». «Спасибо, господин президент». «Я понимаю, господин президент». «Я постараюсь, господин президент». «Я ознакомлюсь, господин президент». «Доброго вечера, господин президент». Затем разговор с первым лицом государства завершился, но жилка на виске Джейкоба продолжала выделяться. «Я распоряжусь, Джейкоб, чтобы завтра тебя перевели в подгорный лазарет. Там ты сможешь воочию посмотреть на гаулдов и расспросить о них». «Пап, я пережила подселение». «Учиха тоже». Тилк в животе выращивал гаулдов свыше 80 лет. «С симбиантом ты проживешь еще больше века. То есть, Сэм, ты родишь мне внуков только через век», осуждающий так глянув, как умеют только отцы. «Своеобразная месть за то, что увидела немощным и еще толпу сослуживцев с собой привела». «Пап», укоризненно протянула до нельзя смутившаяся и ставшая пунцовой Сэм. «Всего хорошего, Джейкоб». На прощание Джордж протянул руку сидевшему на кровати приятелю, которого спас в далеком 1969 году. «Спасибо всем вам», — поблагодарил исцеленный, глядя прямо на своих спасителей. «Хорошая работа. Нам за это хорошо платят, сэр». «Не отлично, но мы над этим работаем», — первым нашелся Итачи. Он не был на всю голову повернутым на деньгах, как Кокузу, казначей Акацки. Просто стремление улучшить финансовое состояние превратилось в фишку, которую было забавно использовать. Кое-кто возвел очи горе, ощупавший отращенную шевелюру пациент ухмыльнулся и ответил: «То есть за отличную плату вы бы справились за один сеанс?» Дверь в коридор уже была открыта, но Итачи за словом в карман не полез. За отличную плату еще бы увеличили гениталии. Уши Джейкоба загорелись и сожгли все ответные мысли. «Высокодоходная статья», сдерживая улыбку, отметил генерал Хаммонд, уже получивший дивиденды с процедур ликвидации лысин у своих коллег. «Сэр, если я и буду подрабатывать в клинике по увеличению, то не писик, а сисик», с каменным лицом откликнулся Итачи. «Обращайтесь к Сэм», и взглядом выразительно перевел стрелки на блондинку, чьи уши покраснели ярче отцовских. Весело попрощавшись, шумные дворфы, как подгорных служащих прозвали некоторые белохалатные любители фэнтези и творчества Толкиена, наконец-то покинули госпиталь, разворошенный стрельбой, получивший легкую травму и захворавший шпиономанией. Глава 28. Лиха беда начала. Вечер понедельника у всех из ЗВ-1 сложился по-разному. Сэм занялась шпионскими устройствами. Джек стал раскручивать клубок фармкорпораций, поставивший оборудование и внедривший своих людей, под гипнозом сдавших крышу. Даниэл и Тилк предпочли провести вечер с женами. Итачи заработался в лазарете, вернее, его клон плоти с достаточным объемом чакры, чтобы надуть ею с десяток личинок. Самолично Шиноби отправился в альтернативную реальность. Поднятая им тема с чакрой требовала срочной проработки одного нюанса – определения стихийного родства. Простейший метод – чакропроводящая бумага. Однако для него нет никаких предпосылок, есть для кристаллов. Придя к Юнити, Учиха никого не застал у звездных врат, даже синих осколков не осталось. Пожав плечами, Шиноби вернулся обратно к зеркалу и сменил метрику на единичку, отправившись в другую альтернативу. Пришлось потратить время на реставрацию Юнити, прежде чем привлечь двух уцелевших к взаимному труду. Как раз имелось два направления. Первое – прозрачный кристалл. Принцип проявления цвета чакры. Шаринган Нибии Куган и цвета чакры не различает, пока не разовьется в Мангекё Шаринган. Красный – огонь, зеленоватый – ветер, желтый – молния, коричневый – земля, синий – вода. При ярко выраженном природном родстве все просто, однако при двух и более свойств, а если они еще и комбинированные. Второе – пять цветных кристаллов. В качестве индикатора – яркость свечения. Требовалось создать кристаллы с соответствующими свойствами, что тоже занятие не из тривиальных. Благо имелись пленные Джаффа в достаточном разнообразии и хватало адресов, где можно было выбрать и захватить недостающих. В итоге сработала первая идея, да и то случайно, призматический спектр. Один из заполненных чакрой признанный непригодным образец при вспышке света от экспериментов по соседству выдал на песок совсем не радугу, что Шаринган заметил. Развивая успех, удалось создать кристалл, подача чакры в которой меняла его оптические свойства. Получили нечто сродни спектральному анализу, выявляющему как базовое родство первичного и вторичного характера, так и смеси типа того же свойства кристалла, и пропорции иньян тоже. Откровенно говоря, переборщили со степенью подробности. Второе направление получило от первого зацепку и развилось, хотя и немного не так, как предполагалось изначально. Пять прозрачных кристаллов начинали окрашиваться строго от конкретного стихийного свойства в характерный цвет. Удалось достичь такого выразительного эффекта, как распространение красителя в чистой воде. Дальше, проще. Буквально подражая иллюстрациям, пять срезов восьмигранных кристаллов были собраны в кольцо из наквада, немногим более дюйма диаметром. По внешней стороне небольшие дополнительные дуги образовывали звездочку, берущуюся всеми пятью пальцами, чтобы подаваемая чакра распределялась равномерно. Следующую задачу Итачи сам решил, но под присмотром Юнити, кое-что подсказавших уже после завершения. Собственно, Шиноби разделил Харакиш на 4 кристалла, а объем металла на 4 кольца. Никакого нейроинтерфейса, разумеется. Округлые кристаллы подверглись лепке под ступенчатую прямоугольную огранку изумруд. Смена цвета слишком усложняла процесс, но Шиноби смекнул, а Юнити подсказали, как изменить цвет за счет структуры кристалла, а не его химического состава. Еще одна цель визита достигнута. Перстень и три кольца никак не ассоциировались с Харакиш, но легко объединялись в это устройство. Такое решение на порядке проще создания с нуля, ведь готовый материал уже есть, только форму задай. Тем временем в лаборатории Шаен тоже все проходило успешно. Сперва просто стимуляция лечебным каракеш спичканием медицинской чакры, фризер под звон колокольчика высасывала секрецию шприцом. Добровольцем для инъекций выступил ветеран Вьетнамской войны, на позапрошлой неделе исцеленный Шишантонгом. Клон плоти Итачи подсвеченным Мангекё Шаринганом пронаблюдал завораживающий процесс с того, как впрыснутая в кровь капелька зеленоватой секреции превращает кровеносную систему в систему циркуляции чакры. Слишком маленькая доза быстро расползлась по телу и перестала быть заметна из-за крошечного выхлопа. Доктор Фризер напомнила про оружейную наквада для аквариума с королевой. Клон заставил капельку концентрированной наквада в пипетке ярко засветиться от ирчикры, прежде чем выдавить в пасть личинки. Опять же Джанет рекомендовала Кеш устройством помочь этой наквада транспортироваться к железе, прежде чем начинать ее стимуляцию для выработки новой порции органически усвояемой наквада. Получилось извлечь больше, секреция выглядела насыщенней. Тот же доброволец получил очередной укол. На сей раз кровеносная система дольше 15 минут светилась от чакры, пока вся наквада не осела в тканях. Получилось неравномерно. На третий раз с третьей личинкой через кеш-устройство ирчикрой пропитывалась и оружейная наквада для Гаулда, и высосанная из него секреция. Неравномерность распределения усилилась. Чакра притягивалась к чакре и тащила за собой частицы наквада. Снимки эффекта Кирлиан косвенно подсвечивали результат для доктора Фризер. Первая личинка достаточно передохнула, чтобы ее обработали по схеме как для третьей особи. На сей раз добровольцем выступил молодой мужчина, получивший инвалидность в Ираке из-за набившихся в потроха осколков боеприпаса и исчерпавший страховку на замену органов. Шишантонг 14 раз на протяжении недели молился у его койки, прежде чем оздоровить. И у этого добровольца усиленная секреция на квадро распределилась по телу равномерно. Второй укол вводили в разбавление физраствором через капельницу, это помогло лишь отчасти, кое-где в теле все равно образовывались сгущения. Так что третье вливание сопровождалось разглаживающим излучением лечебной каракеш, действенной лишь на этапе распределения через кровь, пока наквада не осела в тканях. Так-то этими процессами рулит Гаут, и в будущем хосте он сам все прилижет. А для искусственного насыщения наквада требуется тщательно поработать над схемой. Например, в какую артерию и сколько колоть, как эффективнее рассеивать кеш устройством. Собственно, в 9 часу вечера на первом добровольце испытали новый подход, перехватив Саманту. Одно кеш-устройство насыщало биоэнергией те области, где осела мало наквада, второе и третье подобно метлам подталкивали туда частицы из кровотока. Схема оправдала себя, и еще двое участников определенно улучшат результат, но уже завтра. На ночь Тачи лично устроился в терминал Вирта, по соседству с монахом и архитекторами. По согласованию решили установить двукратный коэффициент времени. Половина под общий вопрос строительства, на данном этапе руководство поставило задачу сделать побольше эскизов, половина под личные нужды. Учиха воспользовался возможностью провести виртуальные исследования. Во-первых, разбил харакишно-безобидные кольца, запросами к архитекторам получив разновидности огранок кристаллов и сманив обоих к себе проектировать внешний вид, который так крайне воспримут за угрозу. Во-вторых, плотно пообщался с монахом насчет философии Усин с циклом созидания из 5 элементов – воды, дерева, огня, почвы, металла. Теория 5 элементов пронизывала китайскую философию. Итачи пришлось почесать языком и подкрутить извилины, чтобы навести Шишантонга на нужное выделение 5 природных свойств и вписывание их в цикл взаимозависимости, апеллируя к опыту совместного применения кеш-устройства Йокара. Земля, вода, огонь, ветер, молния, 5 базовых стихийных свойств чакры. В-третьих, Итачи начал разработку устройства для определения природного родства биоэнергии, чтобы ссылаться на Вирт после создания рабочего артефакта. Вторник с самого утра полнился обилием информации для обоих картеров. Отец докапывался до доктора Фризер, в свою очередь, напрягший Даниэла для помощи с доением личинок. Дочь на капитанском мостике Хатака изучала компьютерную систему гаутского звездолета. Раяк с детским восторгом прыгал по палубам корабля, пока под руководством отца. Тилк проводил для Джека, ЗВ-5 и ЗВ-11 полную экскурсию. Дрейок под руководством Шары и ее отца Касуфа обустраивалась в Нараде, жена бывшего Джаффа была недовольна ухудшением уровня комфорта и климатом пустыни. Сам Итачи спокойно занимался с рудой и кристаллами с Абидосского рудника. Поначалу он вдумчиво смастерил десяток экспериментальных подделок, пробуя воссоздавать лишь части нейроинтерфейса. Изготовив 2 рабочие копии для Сэм и Тилка, Итачи занялся производством бижутерии в стиле Абидоса. За несколько ночей младшая ветвь клана справится таки с зачатием. Им бы хорошо иметь некоторые сокровища на Абидосе, а не только миллионы зеленых бумажек на земле. Вдобавок, Шиноби целился и в главную ветвь, его жена будет во всем лучшим. И просто ему было приятно созидать, подспудно учась творить благородные металлы и драгоценные камни, беря примером великолепные изделия Ситиша. Кстати, клоны плоти в парах с кристаллическими клонами в это время шустрили на земле по США, целенаправленно посещая музеи и выставки работы с поделочных и полудрагоценных камней, наведываясь в мастерские по их обработке. Шиноби экстренно готовился ко встрече с Такра, иначе бы растянул удовольствие, после поглощения Юнити став естественным образом тяготеть к кристаллам и камням вообще. В расслоенном обществе ювелиры всегда в цене. К тому же, затейливые украшения лишь этап перед освоением копирования сложной техники, и земной, и гаутской. В галактике, где вместо ниндзюцу давлеет техника, клан Учиха должен будет уметь копировать технику. Вечером вокруг Джейкоба на койке в палате базы Шаен собрались все те же пользователи лечебного каракеш, что и в госпитале при Академии ВВС. Под руководством доктора Фризер генералу Картер поставили капельницу с дозой секреции, сравнимой с той, что осталось от Гаулда Джелинара в капитане Картер. Четверть часа утомительной процедуры распределения органического соединения на квада прошли как полноценный час. Руки устали от напряжения из-за частых и быстрых движений туда-сюда, с наклонами. Зато получилось почти равномерно, и уже после ужина Джейкоб смог засветить кристалл в гаулдской перчатке. 22 июля генерал Картер продолжал знакомиться с информацией о гаулдах, слишком отвратительно выглядящих, чтобы решиться впустить в себя такого паразита. Много времени бывший больной проводил в тренажерном зале, изнуряя себя и получая от этого моральное удовлетворение, ведь никаких болей в коленях и спине, руки больше не подводят при выбрасывании гири вверх. Джейкоб в течение всего дня регулярно пользовался хараки Шедриха, осваивая фронтальный щит и слабенькие кинетические импульсы. Дисциплинированный ум здорово облегчал взаимодействие с нейроинтерфейсом, гаутское устройство легко и точно подчинялось, тем самым помогая человеку ощутить в себе новую силу, ту самую биоэнергию, стекающуюся в руку с Харакиш. А вечером вся ЗВ-1 наведалась к Джейкобу и помогла освоить взор Га, давая человеку шансы на преимущество перед Гаудом. ЗВ-1 утро среды провела на Альфе, заняв полигон. Сэм, Тилк, Даниэл учились стрелять из кеш-устройств по примеру Итачи. Сам Учиха понаставил стенок и игрался с метательным оружием, насквозь пробивающим древесные стволы и застревающим в каменных стенах дециметровой толщины. И это только с мизерной толикой чакры, требующейся для заострения. После обеда Тилк на Абидосе играл роль Гаулда под личной защитой, а военные под руководством полковника Анила отрабатывали тактики захвата по другую сторону от каменного пандуса ко входу в пирамиду. Саманта собирала информацию в компьютерной системе Хатака. Шары налаживала отношения с Даниэлом. Итачи честно создавал хлам в попытках сперва скопировать шапку фараона Апофиса один в один, а потом перекрашенный в темно-синий цвет формы ВВС, с символом ЗВК и другими украшательствами, призванными замаскировать дизайн. Гаулды не тревожили Абидос. Никаких входящих червоточин помимо земных. 23 июля Джейкоб Картер решился внедриться в Такра. И в 11 часу утра ЗВ-1 перешли на планету P34-353 Йод. Под таким номером координаты базы Такра прописались в компьютерной системе ЗВК. Поземка замела все следы, последние сутки здесь никто не ходил, за очками глядя шаринганом, заметил Итачи, когда группа с остального пандуса на базе вышла между барханами, где нашла приют скудная растительность. Его золотая змея с отаром в пасти юркнула в песок и зарылась в нем, притаившись. «Где же тут дорога из желтого кирпича, Элли?» Поправив очки, усмехнулся Анил, оглядывая дюны и задирая голову на затянутое высокой облачностью небо. «На Абидосе песок менее уныл», — заметил Даниэл, несший сумку с ноутбуком. «Вы часто это делаете?» Джейкоб глядел на всполохи плазмы, затухающий после схлопывания портала. Генерал смог оставить мандраж при себе. 1-2 раза в неделю, с готовностью ответила Саманта, поправляя увесистый головной убор, высокий, темно-синий, с полями как у мужских котелков, по краю локаторов серебристая бахрома и вдвое более короткий мех пушистых лент с обеих сторон, внутри фосфорисцирующих ушных раковин блестели стразы по рисунку семян подсолнуха. Некогда золотой обод теперь выглядел серебряным с листочками подобно древнегреческим венкам, ромб переделан в круг звездных врат с 9 алыми бриллиантами, над ним второй круг такого же диаметра и с эмблемой ЗВ-1, на макушке маленькая луковичка шип. Приходилось терпеть неудобную лямку, зато результат совместного творчества хорошо держался. Режим пассивный. Это не то, что летать на шаттлах, протянул генерал Картер. Батарея опять сдохла, капитан Картер. Подмогнете толкнуть зонт обратно, властелин колец, генерал Картер, обратился полковник. Я ноутбук подержу, чуть ухмыльнулся старший по званию. Даниэл безропотно отдал и пошел на сторону близнеца, чтобы вчетвером катнуть робота обратно на землю, адрес которой набрала Саманта под заинтересованным взглядом отца. Итачи проигнорировал очередную подколку касательно его реквизита, эксклюзивно изготовленного под конкретно эту миссию. Кому-то пора бы изобрести телекинез, закидывая камешек в огород Учиха. Не то слово, перебросив к Саманте. Пап, откровенно намекая по пути между дюн. И что бы вы без меня делали? После обхода одной из дюн, сощурившись на подозрительные холмики по пути, тут давно никто не появлялся, Анил сменил тему, благодаря Вирту зная ориентиры и идя к транспортным кольцам. Такра умеют заметать следы. Они скрытны и бесшумны, заявил Тилк, тоже не видя ничего подозрительного средь песков. И это первый номер, генерал уничижительно вскинул бровь. На троих мы скоро наступим. Еще там и там, тыкая пальцем. Саманта лукаво улыбнулась, ее шляпа всех выявила. Кто больше? Там и там еще по двое, добавил Итачи. И вон там под песком, всего 11. Тут обсуждаемые таки показались, вставая или вылезая из песка, откинув плащ. Довольно грамотно окружили, разобрав цели во избежание перекрестного огня. «Привет, ребята, не запылились?» – сострил Джек. «Мы не хотим причинить вам вреда, но если вы сделаете какое-либо агрессивное движение, мы будем стрелять», – объявил самый взросло выглядящий. Длинные уши его шапки трепал ветер. «Мы тоже», – не остался в долгу Анил, вставший на одно колено и державший автомат на изготовку, хотя особой нужды нет из-за сути их миссии. «Думаю, у нас есть преимущество, нас больше», – заметил престарелый предводитель, больше обращаясь к обладательнице статусного головного убора. «Это правда», – полковник опустил оружие, прекратив изображать героя. «Среди вас Джеффа, секта Апофиса», – с презрением выплюнул второй по старшинству положение, с вытянутой головой и ямочкой на подбородке. «Я больше не служу Апофису и больше не Джеффа», – гордо ответил Тилк. «Тогда кому ты служишь?» – сверкнув глазами, чтобы воочию убедиться, что экстрасенсорные чувства не обманывают его и личинки на самом деле нет. «Я соратник этих Таури, в борьбе против Апофиса и всей империи Гаулдов. Они все тут Гаулды, да?» – Джейкоб тихо обратился к Саманте. «Да, не называйте нас так, мы не Гаулды», – вспылил самый старший, чей голос сразу понизился, а глаза тоже сверкнули. «Отрицание видовой принадлежности может быть признаком старческого маразма», – продолжил Джейкоб, про себя считая шапку дочери совершенно идиотской. «Папа, это невежливо, но я должен знать, я доктор астрофизики, а не психологии, но тебе лучше знать, относится это только к Кардишу Фирнане или ко всем Гаулдам в Такра. Я не знаю вас», – переменился в лице упомянутый. «Так вы бывшие хосты, и кто-то из нас был в тебе», – с надеждой спросил зрелый мужчина, глядя на единственную женщину. «Здравствуйте, Мартауф и Ланташ, во мне умер Джелинар, спасая мне жизнь», – Саманта сказала часть правды, согласно инструкциям Ибарна. «Поэтому мы здесь, чтобы договориться с вами, Такра», – подал голос штатный дипломат с короткой стрижкой и без очков. «Саруш себя нормально чувствует, вы уже нашли ей замену для Силмака», – деловито поинтересовался Джейкоб, обращаясь к Фирнану. «Мы пришли заключить союз между Землей и Такра. Мой отец хочет сперва пообщаться, прежде чем принимать окончательное решение», – сказала Саманта. «Саруш угасает, Силмак действительно нуждается в новом хосте», – подтвердил Мартауф. «Чьим хостом ты был?» – все тем же низким голосом напряженно спросил Кардиш, от Мартауфа стоявший по другую сторону окруженной такрогруппы землян. «Ничьим. Меня исцелили и вкололи личиночную секрецию Наквада, чтобы облегчить подселение. Я Джейкоб Картер», — представился генерал. «Будем знакомы», — Кардиш кивнул и в сторону своих людей поочередно поднял руки, давая сигнал патрулю поднять энергокопья. «Мы проведем вас к себе, но с одним условием. Вы должны оставить свое оружие». «Нет, мы не бросим тут свое оружие, но разрешим вам понести его вместо нас». «Договорились?» – криво улыбнулся полковник. «Ваше оружие останется снаружи под нашим присмотром», – Кардиш приглашающий повел рукой и потом указал пальцами на трех бойцов в качестве носильщиков. «Хоть так», – согласился Анил, ничего ценного не бравший, как и все остальные. Пульт от радуги был показательно переложен в карман куртки. Земляне начали снимать бронежилеты, выполняющие роль разгрузки для кучи вещей. Так они позарились ни на шапку Саманты, ни на висевший у нее на шее колокольчик, ни на кольца и тачи. «Это тоже», указывая на чемоданчик. «Здесь запись наших переговоров с Джелинаром. Я понесу», вызвался Мартауф, лично заинтересованный. «Здесь заряженная биоэнергия и порция секреций для Силмака, принимается при переходе». Саманта передала Мартауфу колбочку со светящейся тягучей мутно-зеленоватой жидкостью. «Подойдите все ко мне», доверительно принимая колбочку и пряча в карман. «Хоть бы круг нарисовали, а то я как-то отправил голову первого праймера к нему самому», – проворчал Анил. «Вот центр, встаньте еще ближе», – обозначив место отпечатком ботинка, – произнес Мартауф, брови которого ненадолго взлетели при упоминании случая с Ра. Браслет на руке Фирнана активировал транспортные кольца, взлетевшие из-под песка подобно тому, как сквозь пол взлетали кольца в тронном зале Ситиша. Едва оказавшись внутри кристаллического комплекса, Итачи догадался о значении ступенчатых шестигранных выпуклостей. Эти структуры запоминали, какой была материя до переформатирования, чтобы после отката восстановить все в прежнем состоянии, не оставив ни малейшего следа туннелей Такра. Вторая функция заключалась в генерации и рекуперации воздушной среды. Шиноби провернул простой трюк с иллюзией, когда сделал шаг в бок и коснулся шестигранных ступенчатых выступов ладонью. Иллюзорные кристаллы блеснули на тыльной стороне ладони, а из повернутых вовнутрь четырех камней при касании с параболой загибающегося к полу потолка, в кристалл у туннеля ушло четыре семени кристаллических клонов. Сюда Кардиш повел за собой, а Мартауф подозвал одного из караульных, передав колбочку и сумку с ноутбуком для срочной проверки специалистами. Земляне шли молча по знакомым по верту коридорам. Некоторые части стен светились, обозначая места, где кристаллы поглотили выстрелы энергетического оружия и отдают ее в виде света. Одни ярче от копий, другие протяженные и тусклые, волны зато. На одном из поворотов Итачи осуществил тот же трюк, только теперь другой рукой и проведя ладонью по столбовидному боку кристалла, восхищаясь им без всякой наигранности. ЗВ-1 понятливо отнеслась к такому интересу к кристаллам со стороны существа, родившегося в кристалле, однако им было невдомек про то, что Шиноби так совершал разведку, собираясь добыть не только копию зерна для первичного роста, но и обзавестись отдельной частью для взращивания участка с производимым кристаллом модулем транспортных колец, отдельной частью с переработкой канализационных стоков в чистую энергию для общего сумеречного свечения, отдельной частью для генерации питьевой минерализованной воды и увлажнителя. Гостей провели в общий холл, проходную залу с кристаллическими сиденьями у стены и большими столами, в середине которых находились заполненные водой емкости со светящимися белыми стенками. Место применялось как столовая с трапезами по типу фуршета, когда каждый сам себе накладывает желаемое, тут же моя фрукт или всполаскивая руки. Сейчас здесь на одном из каменных стульев с высокой красивой только что подсвеченной спинкой сидела гранд-консул, предупрежденная через нейроинтерфейс браслетов и ждавшая неожиданных гостей. «Люди Таури, позвольте вам представить консула Гаршау из Билота», произнес Кардиш и отошел с пути. Вперед вышла шатенка в черном кожаном платье с полупрозрачной тканью рукавов и декольте, прикрытым темным кристаллическим шейным украшением, спускающимся до уровня солнечного сплетения. «Приветствую вас», — мужским тенором произнес находящийся в женщине Гаут Истокра, натянуто улыбнувшись. «Привет», — по-простому ответил полковник, за всех ЗВ-1. «Доброе утро», — более вежливо поздоровался генерал. «Были ли вы среди тех, кто избавил галактику от высшего системного лорда Ра?» Прямо поинтересовалась консул, со смесью эмоций глядя на тех, кто, вероятно, исполнил многотысячелетнюю мечту всех Такра. «Да, это мы», — Анил слегка замялся, так и не сообщив, что лишь он да Джексон там были. «Тогда вы, Такра», — торжественно улыбнулась Гаршау, подошедшая почти вплотную, чтобы лучше ощущать, кто есть кто среди приведенных на базу гостей. «Спасибо», — первым из землян сказал Дэниел. «Мы не только против Ра, мы против всей тиранической империи Гаулдов. Ра – это символ тиранического режима. Мы тоже выступаем против тирании империи Гаулдов. Мы, Такра», – представилась состарившееся дитя Егири, признательно склонив голову. «Наконец-то», – всплеснул руками Анил. «Приятно познакомиться», – улыбнулась Саманта. «Я Саманта Картер, мой отец Джейкоб Картер. Это Джонатан Анил и близнецы Джексон, Дэниел и Учиха, Тилк из Чулака, Йосуф, хост Гаршау из Билота», — представилась женщина на вид лет 40. «Я поняла, что вы отправлены к нам Джелинаром из Малкшура. Пожалуйста, расскажите. А вы можете присесть», — любезно улыбнувшись и показав на стулья. «Это длинная история». Саманта сделала небольшую паузу, пока ее отец и командир пользуются приглашением и усаживаются. Тилк встал у стены, оба близнеца в одинаковых позах подперли попами стол. Джелинар отпустил Раши и переселился в одного из охотников на Се, прячась от Ашрака Идриха, нанятого Кроносом. Квинта добровольно принял в себя члена Такра. Когда поиски затянулись, системный лорд отправил глайдеры смерти. «Мы были на планете Насе, когда налетели глайдеры Кроноса. Мы случайно оказались там и принялись спасать местных жителей, кого успевали и кто шел за нами. Среди смертельно раненых оказался Квинта, и Джелинар перебрался в меня, когда я пыталась спасти его умирающего хоста». Саманта повествовалась некоторыми подробностями, располагая Такра к союзу. «Кто как не повстанцы ценит крупицы информации. Прошу прощения», — вмешался Мартауф. «Ты сказала, Джелинар отпустил Раши?» «Да, она свободно ушла с Насея, чтобы увести охотника за собой. Мы не знаем, что с ней стало дальше, но Идрех вернулся на Насея. Мне жаль. Прошу, продолжайте», — попросил Гаршау грудным голосом. «Джелинар взял меня под контроль, накоротко разведал нашу базу и попытался бежать для поисков добровольного хоста, однако Гаулда вычислили, и нас закрыли за решетку. Мы для вас принесли ноутбук с записью переговоров, вам обязательно надо взглянуть. Переговорщики достигли взаимопонимания, но все уперлось в Ашрака. Идрех захватил моего напарника и явился убивать. Когда он начал казнь Джелинара, я нашла в себе силы ударить его в пах. Джелинар смог отобрать Харакиш и сам атаковал Идриха. Он успел смертельно поразить Ашрака, прежде чем охотник превозмог боль и сумел толкнуть меня так, чтобы я ударилась шеей о край нар. Другие мои напарники успели нас обнаружить вовремя и доставили в лазарет. Пока мы восстанавливали память Джелинара, прошло несколько месяцев. И вот мы здесь. У меня все, доложилась капитан Картер. Так для понимания, ты не приглашала Джелинара использовать себя как хоста? Прямо спросил Гаршау устами Йосуф. Именно. Он сделал это в чрезвычайной ситуации, чтобы выжить. Тогда, если ты не добровольный хозяин, как мы узнаем, что это не ты убила Джелинара? Кардиш вскинул бровь. Саманта растерялась. Сказал тот, кто обезволил своего хоста, превратив в раба, спокойным голосом обвинил Итачи, оставаясь в расслабленной позе. Как вы смеете обвинять нас в таком? Мы не подчиняем. У нас симбиотические отношения. Сверкнув глазами, тут же ощетинился Гаршау, защищая своего. Как мы узнаем? Вернул вопрос Итачи, подняв ладонь в сторону Анила. У нас честные симбиотические отношения, заверил Мартауф, оглянувшись на Кардиша, строившего из себя обиженную невинность. Тут женщина в черном наклонила голову и вновь подняла ее, но уже с другим выражением лица. «Я Йосуф, хост Гаршау. Я говорю свободно, без ограничений. Все, кто служит добровольными хостами, пользуются свободой. Фирнан в том числе». «Да, это так», — ответил престарелый мужчина, тоже наклонявший голову и сменивший голос на более высокий тембр и без присущей гаулдам тональности. «Пожалуйста, выслушайте, что я вам скажу. Сперва отвечу на вопрос Такра о доверии к нам. У вас есть устройство для просмотра памяти, это докажет вам слова Саманты. Теперь касательно моего встречного вопроса. Низкий тембр голоса означает прямое управление хостом через биоэнергию, генерируемую посредством частиц наквадов в тканях тела и самим вселенцем. Так проще, чем через нервные импульсы. Взорга видит проявление электрической активности вокруг тел. Когда головой мозг отстранен, а управление происходит со спины, то это различимо взором Га, но не обычным человеческим взглядом. У нас на Земле есть фототехника, фиксирующая электрические поля вокруг людей. В ближайших воспоминаниях Джелинара нет случаев, когда бы он видел подобные дома среди других Такра, а не на миссиях среди сект системных лордов. Из всех встреченных нами Такра пока только Фирнан отстранен, и это явно не тренировка перед отправкой на задание. Ашраки обучены скрываться так, что никто их не ощущает, пока не становится слишком поздно. Вы хотите посеять раскол в наши ряды и смутить разумы прямо в нашем доме. Нервничающий и гневающийся Гаулд Фирна не продолжил словесную атаку. Если ты об этом, Итачи поднял очки и тем вызвал изумление у всех Такра, то по активности взорога все бы вы тут уже ощутили Гаулда, его использующего. Не только я так умею, Саманта тоже. И даже бывший Джаффатилк научился взору Га, хотя никогда не являлся хостом. «Пожалуйста, покажите», обращаясь к своим. Невероятно изумился Гаршау устами Йосуф, увидев продолжительное горение глаз у пятерых землян, лишь трое из которых ощущались из-за наквадов крови. «Лантаж, возьми мою руку, убедись в отсутствии во мне Гаулда», Саманта сообразила и протянула открытую ладонь бывшему возлюбленному Джелинара. «И нас проверьте, чтоб развеять все сомнения», подал голос Дэниел. «Я чувствую. В тебе действительно умер Джелинар». «Лантаж», напряженно произнес Гаршау, не зная, куда руки дети, явно ощущая себя не в своей тарелке из-за отсутствия оружия. «А, да, извините, в тебе, Саманта, нет симбиантов», печально ответил мужчина, расстроенный последним и вернейшим доказательством. Дальше, требовательно и нетерпеливо произнес Гаршау, никаких сигналов стражи не подававший, потому энергокопья оставались поднятыми вверх и неактивными. В тебе я вообще не чувствую наквада, но чувствую разложившееся тело симбианта», с удивлением произнес Лантаж, держа руку Итачи и сверкая импульсом взорога, в то время как у Таури глаза продолжали светиться немыслимо долго. «Можете даже просканировать кеш устройством для верности», добавил Итачи. «Я схожу», вызвался подозреваемый. «Стоять», властно приказал Гаршау. Тут преступник окончательно вскрыл себя, выхватив энергокопье у одного из замешкавшихся охранников. «Заклинай», Итачи быстро обронил всего одно слово. Наконечник энергокопья в руках выявленного шпиона первым раскрылся с характерным стрекотом электрических разрядов. Но тут раздался мелодичный звон, и все так пораженно застыли. А получивший волю человек мигом бросил оружие. «Помогите, во мне не кардиш». Крайс раскрыла нас. Она извлекла кардиша и заменила его анкером. Он уже сдал эту базу. Два материнских хатака Кроноса ждут сигнала, чтобы напасть во время похорон Сарущий Силмак. Затравленно выглядевший Фирнан громко и надрывно затараторил своим голосом, высоким баритоном. Раздался еще один удар колечка о колокольчик, до того висевший на манер амулета поверх форменной зеленой курточки. «Пожалуйста, торопитесь, скоро очередной сеанс связи». «Спокойно, всем спокойно», Итачи поднял руки вверх. «Это безвредно. Фирнан, ты справишься с отправкой ложного донесения, как раньше делал анкер. Если Йосуф мне разрешит, я надежно усыплю анкера, и тогда вся память Гаулда будет в твоем распоряжении, Фирнан, в твоем и твоих коллег». На крики прибежало несколько такра и вляпалось во влияние заклинательного колокольчика. Хосты продолжили бег в зал, где отсутствовал вооруженный конфликт. «Усыпите анкера, дальше мы разберемся», Йосуф пыталась держать лицо, с быстро меняющимися на физиономии эмоциями вертя головой между Фирнаном и Самантой, ударяющий в кажущийся невинным колокольчик, чей звук вводил в прострацию гаулдов, однозначно всех в данной зале. «Окей», Итачи намеренно делал привязку способности к хлопку в ладоши. «Ох», Йосу взглотнула при виде аж двух старинных харакиш. «Аво», лицо Мартауфа стало еще более вытянутым, чем обычно. Охранники тоже поразились, узнавая оружие, которым на протяжении тысяч лет убивали их друзей и напарников. Генерал Картер смотрел на все происходящее как на увлекательное шоу, а полковник Анил давил лыбу. Усыплен, как беременная, на секунду проведя левой ладонью вдоль хребта, сверху вниз. Харакиши спустила зелено-золотистое излучение и погасло. Хлопок в ладоши, два больших кольца вновь стали двумя четверками. Разумный шаг, когда все копья в зале смотрят вверх в знак мирных намерений. «Пожалуйста, хосты, выслушайте и меня», вдруг взяла слово Саманта, продолжая звонить. Джелинар всем своим людям внушал, что гаулды – гермафродиты. Это ложь. Гаулды двуполы с рождения и не меняют пол в течение жизни, иначе бы у вас был прирост, а не убыль. Джелинар не из Малкшура, а Гаршау не из Билота. Это дезинформация для системных лордов. Все так рождены королевой Эгирией, предавшей Ра. В текущем состоянии всем вам открыта память ее детей. Я сейчас прекращу звонить в колокольчик, и потом могу возобновить для желающих. Лица всех так исказили эмоции гнева, обиды, разочарования, замешательства и прочее. Гаулды оказались далеко не во всем честными со своими хостами. И в один миг у всех в зале сверкнули глаза, гаулды вышли из прострации. Настал очень напряженный момент, воздух словно стал вязким, а время поползло черепахой. Гаулды ознакомились с выпавшими воспоминаниями. Некоторые люди ссутулились. Фирнан, как анкер поддерживает связь с Кроносом? Сердито сопя, Гаршау низким голосом спросил о самом насущном. Шар у меня в комнате, в шкатулке. Анкер действительно спит, с некоторым облегчением и неверием быстро произнес мужчина, поневоле сделанный предателем, но благополучно вскрытый до катастрофы. Мартауф, проводи уважаемых Таурик Саруш, распорядился консул, теперь выглядя сконфуженно. Фирнан, со мной, остальные проверьте всех Такра и собирайтесь эвакуироваться. Пока я удовлетворен Такра, Джейкоб хлопнул ладонями о колени и поднялся. Мартауф кисло и натянуто улыбнулся. Прошу за мной, пожалуйста, говоря человеческим голосом. Идти пришлось с 8 поворотами, прежде чем они достигли небольшой комнаты с кристаллической кроватью, имеющей мягкую выемку для сна на спине. Укрытая белой простыней старушка лежала здесь. Ее седовласая голова покоилась на большой подушке. За женщиной ухаживали две девушки. Внутрь зашли только Мартауф и оба Картер, остальные тактично остались снаружи, и Анил понебратски похлопал по плечу Учиха, одобряя инициативу. «Когда мы сможем познакомиться?» Тихо поинтересовался Джейкоб, видя спящую, прикованную к постели. «Сейчас», — хрипловато ответил Гаулт устами старушки, внезапно открыв глаза. «Если вы согласны на союз, мы будем вместе очень долго. Каха-каха, выглядите вы не очень, а ты прямо в самом соку». «Хе-хе», — рассмеялся Джейкоб. «Меня кешами подлатали и наквада напичкали. И для тебя порцию приготовили, Силмак, чтобы наш союз действительно долго продлился. Я Джейкоб Картер с земли», — представился генерал, глядя цепко. «Таури из первого мира», — скромно пояснила Саманта. «Приятно познакомиться. Саруш тоже хочет сказать тебе пару ласковых». Силмак вернул контроль над телом. Саруш хрипло вдохнула. «Я та, с кем вы должны поговорить», — другим голосом сказала женщина, устало улыбнувшись. «Саруш, да, верно, Джейкоб, я могу вам помочь». «Как?» — недопонял генерал. «Рассказать, каково это? Я умру, Силмак останется, ты займешь место хоста». Силмак — выдающаяся такра. Она добрая, заботливая, с большим чувством юмора. Девушки уже тактично покинули комнату, так что при этих словах оба Картера поджали губы, а Мартауф паник. Никто не стал просвещать старушку, портя последний час жизни. «Это же очень хорошо, папа. Ты сможешь сам себя развлекать», — нашлась Саманта. «Забавно», — без улыбки согласился ее отец, патриот своей страны. Старушка счастливо заулыбалась. «Вот именно. Силмак смешила меня почти 200 лет. Я верю, Силмак одна из самых образованных такра. Вы будете поражены ее знаниями и мудростью, которые получите от симбиоза. Значит, я получу ее разум, а она мой, да. Но я не хочу обманывать вас. В нашей памяти скрыты ужасные вещи». Саруш отвернулась от пронзительного взгляда мужчины, выглядящего на 50 земных лет, волосы у висков и за ушами подернуты сединой. Например, память о жестокости гаулдов, утрата хостов, которые были ранее. «Вы будете чувствовать ее скорбь», — поделилась Саруш. «Можно мне вновь поговорить с Силмак, уважая старость?» — попросил Джейкоб. «Пожалуйста», — с мольбой в глазах. Саруш устала жить и чувствовала, как тяжело поддерживающему ее симбианту. Силмак взял общение под свой контроль. «Я слушаю тебя, Джейкоб. Я хочу четкого обещания о честном симбиозе и честных отношениях, без какой-либо лжи, даже если это ложь, по твоему мнению, будет мне во благо. Только правда. У каждого своя правда. В твои-то годы не знать этого, симбиоз подразумевает наше объединение, Силмак. Общая правда, без разделения. Прошлое останется в прошлом, но настоящее и будущее должно быть без вранья. Даже самому себе, папа», — скромно добавила дочь. Кха-кха, засмеявшись и закашлившись от того взгляда, которым Джейка подарил Саманту. «Только персонального психотерапевта мне и не хватало», — невесело ухмыльнулся генерал, о таком аспекте не подумавший. «Твоя дочь умна, Джейкоб. Хорошо, я, Силмак, обещаю ничего не скрывать и не врать тебе, Джейкоб, когда мы соединимся. Честные симбиозы, честные отношения». Гаулт вынужденно принимал правила игры, хотя раньше это он торговался с будущим хостом. Ситуация так сложилась, что сейчас выбирал не он, а его. «Хорошо, тогда давайте дождемся проверки тоника для тебя, Силмак, и приступим к переселению», — решился Джейкоб, найдя точное слово. «Что за тоник? Я ненавижу похмелье», — сразу предупредил Силмак. «Я трезвенник, разве что аперитив и дижестив», — заверил генерал. «Секреция сноквада от личинок, пропитанная биоэнергией», — ответила Сэм за отца. «Это хорошо», — сразу с обоими согласился Силмак, улыбнувшись. «А ты, Саманта?» — подсказывая свое имя. «Саманта, это твой колокольчик звенел, такой мелодичный и завораживающий звук. Не надо, пожалуйста. Если Силмак впадет в прострацию, то Саруш умрет», — вмешался Мартауф. «Я понимаю. А как?» — поразился Силмак. «Хе-хе, на земле есть Будды», — изумляясь. «Был и будет точно», — улыбнулась Саманта. «Прекрасно». Силмак расслабился. «Будды это вознесшиеся», — уточнил Мартауф с большим удивлением. «Нет, Мартауф, Будды — это просветленные, вознесение — это следующий этап», — пояснила Саманта. «Вы знакомы с Амой Дисала?» «Силмак, да, она лояльна к Такра. Как там ее монахи?» «Монах был один, но вчера к нему отправилось юное пополнение», — поделилась Саманта свежей новостью. «Эх, поприжали нас в последний век, не до хиба было», — признался высший консул, фактически управлявший организацией, пока по старости носителя не отдал власть Гаршау. Тут в коридоре появилась сногсшибательная шатенка с карими глазами, в меру полноватыми губками, привлекательным загаром, завораживающим бюстом и соблазнительной фигуркой в обтягивающем светло-коричневом кожаном платьице с очень короткой юбочкой. Она несла сумку с ноутбуком и стеклянную чашечку с золотисто светящейся зеленой пилюлей. Мимолетным взглядом из-под ресниц мазнув по новым мужским лицам, Фриасанис внутри себя прошла, завлекательно виляя бедрами, в комнату к Саруш Силмак. Четверо мужчин потянулись за ней. «Я все проверила, а лекарство для Силмак улучшило биоактивными добавками», — приятным грудным тенором сообщил один из ведущих ученых Такра. «Спасибо, Анис», — поблагодарил Мартауф, принимая сумку. «Вау, рабочая корона Апофиса!» Человеческим голосом пораженно воскликнула Фрия, когда без спроса коснулась пальцем кристалла в центре серебряного обруча. «Откуда она у вас?» «Всегда мечтала примерить», — это уже сказал Анис, став рулить без символического наклона головы. «Рабочая, кхе-кхе», — покашляла Силмак, широко раскрыв глаза и потом расплывшись в ехидной улыбке. «Пассивно», — смущенно ответила раскрытая блондинка. «Вы разве не в курсе о фейерверке над разгромленным дворцом Апофиса на Чулаке?» — прищурился Анил. «Так вы еще и его королевский скипетр прихватили?» — влюбленно спросила Фрия. «Так это были вы, а не системный лорд Ю», — пораженно протянул Ланташ. «Фиса спряталась в песках, чтобы не пугать вас», — спокойно ответил Итачи. «Фиса», кокетливо моргнув, переспросила да нельзя заинтригованная Фрия. «Я приручил золотую змею». «Как?» — состроив умилительно просительную физиономию. «И нежно, и напористо, и страстно. Эй-эй!» — вклинился во флирт Анил. «Больше цензуры, окей, извини, Фрия, давай позже обсудим Камасутру», слегка улыбнулся Итачи, вызвав кряку командира и стыдливо заолевшие уши близнеца. «Я знаю ее всю и даже больше», томно произнесла женщина из Такра. «Кхем-кхем, таких проводов у меня еще не было, и при мне не будет», заверил Джейкоб. «Прошу прощения за шалости, Анис», скромно повинилась Фрия. Она хотела поднять настроение, невинная фраза имела пошлый намек. «Я счастлива, что меня провожают без слез», — произнесла Саруш своим голосом. Фрия уважительно поклонилась бывшему гранд-консулу. Вскоре Саруш переложили на один край кровати, Джейкоб лег на другой, на бок, лицом к лицу. Между ними чашечка с пилюлей. Томительная минута ворочения Силмака внутри Саруш, и вот изо рта показывается мужская особь Гаулда, на миг раскрывшая капюшон. Четыре глазки-бусины, по одной на каждой части пасти с мелкими и многочисленными зубками, как у червя. Подхватив и проглотив пилюлю, Гаулд довольно прошипел и поторопился в рот Джейкоба, пока тот не передумал. Со стороны мерзкое зрелище, для Такра привычное, а Дэниел и Джек скривились, бросая косые взгляды на Саманту, чьи очи зажглись взором Га, как у Итачи, а потом и у Тилка. Фрия и Мартауф повернули на спину тело Саруш, умершей с улыбкой на губах. Белый саван скрыл голову. После непосредственно переселения потекла томительная минута ожидания. Несколько раз куртка на спине Джейкоба чуть двигалась, но больше никаких признаков. Новый хост лежал на боку с закрытыми глазами, мерно дыша. Опытный вселенец да при наличии наквадов в тканях сразу взял контроль над телом, мягко и настойчиво удерживая, пока с комфортом обустраивался. Взгляд Га вкупе с Шеринганом видел некоторое выравнивание и гармонизацию электрического поля с его выраженным в процентах росте из-за нового впрыскивания органически усвояемой наквада, которую симбиант сноровисто распределял по бедным ею тканям. «Спасибо», — чуть басовито произнес Силмак в теле Джейкоба, когда сам повернулся на спину. «Джейкоб — первый настолько подготовленный доброволец среди всех тех десятков, в которых я вселялся. Пожалуйста, а можно спросить самого Джейкоба?» Полковника пока не отпускало напряжение. «Все нормально, полковник Анил. Я чувствую себя словно на 30 лет. Силмак говорит, что еще несколько минут, и можно будет вставать. Идемте, друзья, вернемся в столовый зал. У нас пока отсутствовала нужда в выращивании зала совета, а в связи с эвакуацией консулы проведут с вами встречу в столовой зале», произнес Мартауф, мягко выпроваживая и поясняя. Обуреваемая сложной смесью эмоций Саманта сжала руку отца, сдерживая слезы. Она последней вышла, оставив Силмака попрощаться с Саруш. Группа землян вновь прошла по коридорам, весьма красочным, если присмотреться. Внутри серо-стального кристалла виднелись разноцветные блестки, похожие на звезды в ночном небе. Некоторые части имели красноватый оттенок, другие зеленоватый или золотистый. Все из-за тех минералов, той породы в земном пласте, где проросли туннельные кристаллы Такра. По этой же причине разные области светились по-разному, иногда создавая сочные и резкие переливы красок. Можно долго рассматривать это великолепие, отличающееся в каждой новой базе. Для кого-то давным-давно привычно, для кого-то безинтересно, а кто-то засматривался. Проводив обратно, Мартауф попросил Саманту показать, как проиграть запись на ноутбуке, после чего поставил паузу в начале и пошел к консулам, совещающимся в личной комнате Фирнана, вроде как не вызвавшего подозрений при очередном сеансе связи. Фрия тоже ушла, завернув к себе еще в коридоре по пути от Саруш. Землянам пришлось еще ждать. Намеренно их никто не пас, так что и Точина виду у своих словно бы выщипнул из стены столбик кристалла, вытянутый с палицы пупырчатый. Под неодобрительный взгляд Джека и задумчивый от Даниэла кристаллик был открыто положен на стол. Пользуясь свободным временем, Итачи покинул зал и спокойно прошелся к кольцам, при помощи гендзюцу создав себе удачный момент, когда никто не видел, как он выудил из пола еще один кристаллик, чьи пупырышки отличались. Спросив у караульных про туалет, Итачи собрал там сразу все оставшиеся зерна секции базы, добытые и воспроизведенные его кристаллическими клонами. Вернувшись к своим, Итачи соединил ладоши и развел их уже с Харакиш, причем развернутыми с внутренней стороны. На виду у напарников, вынув из прикрытых штанинами носков все образцы кристаллов, он опустил руки в воду, создав красивые блики на стенах, и вытащил созданную из особой разновидности льда большую плоскую коробку со съемной крышкой, имеющей сверху ряды одинаковых рельефных пиктограмм. Колодец из колечек, столик с водой, биде, кровать, грибная лапка, лоза и прочее. Длина 3 фута. Вторая коробочка маленькая, похожая на футляр от пищевого пера, только высотой 3 дюйма. После этого Итачи споро занялся созданием копий зерен, зажимая в левый исходник и сжимая правый кулак да разжимая с готовым изделием. «Что ты делаешь, Учиха?» — наконец-то спросил Джек, глядя на то, как быстро заполняется шкатулка кристаллами разных цветов. Хотелось ответа вслух. «Создаю плату за зерна этой базы». «Да», — Джелинар иногда красил спальни Роши в розовый, со странными чувствами произнесла Саманта, встав рядом с Итачи и выудив из коробки пурпурно-розоватый столбик. «Этот цвет и мне самой нравится». «А, ясно, смена палитры. За тысячи лет так всяко приелось жить в таких туннелях. Хорошая работа, нам много где и что пригодится», — Джек похвалил Учиха. «А форму можно поменять?» — поинтересовался Тилк, тоже подойдя ближе.